Инквизиторы не дорожили временем, они могли ждать. Они могли стимулировать суд в надежде, что после вынесения ложного смертного приговора жертва в порыве отчаяния заговорит. Они могли поместить свою жертву, как это делали в Венеции, в камеру с подвижными стенами, которые ежедневно сближались на вершок, угрожая неминуемо раздавить узника, или в камеру, которую постепенно заливала вода. Они могли морить узника голодом, мучить его жаждой, держать в сыром, темном и зловонном подземелье, где крысы и насекомые превращали жизнь его в сущий ад. Тюрьмы инквизиции, указывает Ли, были вообще невероятные конуры, но всегда была возможность, если это было в интересах инквизиции, сделать их еще более ужасными. Положение узника на цепи, полумертвого от голода, в яме без воздуха, считалось прекрасным средством добиться сознания. Пытки. Все эти многочисленные средства гуманного воздействия приносили свой результат, и многие узники инквизиции кончали тем, что признавали не только действительные, но и вымышленные преступления против веры. Многие, но не все. Причем, как правило, чем серьезнее было обвинение, тем труднее было инквизиторам добиться признания. Но инквизиторам требовались, кроме признания, еще и выдача соучастников и, наконец, отречение от греховных заблуждений и примирение с церковью. А все это давалось еще большим трудом, чем признание. Когда инквизиторы приходили к заключению, что уговорами, угрозами, хитростью невозможно сломить обвиняемого, они прибегали к насилию, к пыткам, исходя из посылки, что физические муки просвещают разум значительно эффективнее, чем муки моральные. Применение пыток инквизиции на протяжении многих веков и во многих странах — одно из величайших доказательств неспособности церкви одержать верх над своими идейными противниками. Теперь церковники в свое оправдание говорят, что, дескать, пытки не были ими выдуманы, что они якобы с незапамятных времен применялись гражданскими властями, что церковь вроде следовала их примеру. Эти апологеты забывают, что их средневековые предшественники считали саму человеческую жизнь пыткой, наказанием за первородный грех Адама и Евы, и поэтому истязание бренного тела во имя спасения души рассматривали как акт милосердия по отношению к еретикам. Нынешние богословы, оправдывающие применение пыток инквизиции ссылкой на подобную же практику светских властей, по-видимому, не отдают себе отчета, что они развенчивают тем самым миф о божественном характере церковного института. «Хороша Матерь Божья», так богословы именуют церковь, «если она вынуждена для поддержания своего авторитета прибегать к услугам палача и истязаниями и пытками убеждать противников в своей правоте». Когда в XVIII веке все передовые люди Европы осуждали пытки, церковь продолжала их защищать. Применение насилия против врагов церкви, а значит и пытки, защищал Пий IX в своем печально знаменитом «Силабусе», о котором мы уже упоминали. Хотя пытки применялись церковниками по отношению к подозреваемым в ереси и до установления инквизиционных трибуналов, узаконил их папа Иннокентий IV, предписав в буле заставлять силой, не нанося членовредительства и не ставя под угрозу жизнь всех пойманных еретиков, как губителей и убийц душ и воров священных таинств и христианской веры, с предельной ясностью сознаваться в своих ошибках и выдавать известных им других еретиков, верующих и их защитников, также воров и грабителей мирских вещей, заставляют раскрыть их соучастников и признаться в совершенных ими преступлениях. Последующие папы подтвердили эту буллу. Александр IV, Урбан IV, Климент IV возлагали на инквизиторов все обязанности, связанные со следствием и осуждением еретиков, в том числе и пытки с целью получения у них признаний, выдачи сообщников и отречения от еретической веры, причем инквизиторам разрешалось лично присутствовать во время истязаний, то есть руководить пытками.